Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшняя тема вроде как нарушает логику курса, потому что мы ни с того ни с сего от предшественников евразийства перескакиваем, казалось бы, очень узкому и специальному вопросу. Однако именно этот вопрос оказался, если не самым важным, ну, это слишком громко было бы сказано, но он самый роковой вообще в судьбе евразийской идеологии. Потому что, когда вы разговариваете с человеком, либо совершенно незнакомым с этой концепцией, либо знающий о ней только какие-то лишь общие положения, то он в 100 случаях из 100 задаст вам вопрос. А какое это вообще имеет отношение к русским людям? Почему наша страна должна апеллировать к каким-то вот географическим понятиям, которые, скорее всего, нас растворит в чем-то там? Иными словами, зачем вообще это все? Поэтому в сегодняшней лекции я хочу опровергнуть ряд мифов, которые относительно евразийства существуют. По большому счету, сейчас они уже не так активно муссируются. По крайней мере, если вспомнить нулевые годы и тот вид национализма, который тогда расцветал стараниями Станислава Белковского, то эти люди апеллировали к крови. Они заявляли, что русские — это европейцы, русская культура — европейская, и, соответственно, империализм, вообще любые идеи об особом пути — это все очень вредные вещи, которые нас отбрасывают в прошлое или, не дай бог, к советской эпохе. Поэтому евразийство — это вот какая-то азиатчина, это какая-то страшная вещь, которая хочет русских превратить в тех же самых азиатов, китайцев, таджиков, я не знаю. Тут уже все зависит от того, кто как это все дело интерпретирует. По большому счету, такой национализм не характерен для России. Я не буду на этом вопросе подробно останавливаться, просто так вот замечу, что львиная доля всех националистов в России, она мыслила в имперском ключе и исходила из того, что существование неславянских народов на территории Российской империи, Советского Союза, России ничего не несет в себе никакой угрозы для русских. Наоборот, это хорошо. Это показывает, что русский народ активен на геополитической арене, способен распространить свое влияние, способен взаимодействовать с различными цивилизациями. И это скорее плюс для него, чем минус. Но те националисты, которые получали поддержку от Запада, от враждебных нам политтехнологов на момент нулевых годов, они пытались эту матрицу сломать, они пропагандировали совершенно враждебные нашей стране идеи. Но 2011 год, когда эти националисты стояли в одном ряду с либералами, наглядно показал, что никакая Россия им никогда не была интересна. И вся их риторика, если она даже и содержала в себе какие-то патриотические идеи, ничего существенного эта риторика в себе не несла. Она была лишь прикрытием. По большому счету, эти националисты нужны были только для того, чтобы стать тараном в руках либералов. Но не будем долго уделять внимание всем этим людям. Сама история опровергла их взгляды. И на сегодняшний день они либо сидят, что совершенно справедливо, либо они находятся в эмиграции. Мы не будем зацикливаться на всех этих мифах. Теперь будем говорить о самом евразийстве. Я бы хотел вспомнить фразу одного интересного консервативного публициста, который совершенно не является евразийцем, и более того, он в свое время был национал-демократом, это Михаил Ремезов, но тем не менее. Недавно он в интервью агентству РИА Новости заявил, евразийство, то, как его подавал Николай Сергеевич Трубецкой, совершенно не умаляет значение русского народа, наоборот. Евразийская империя возможна только в том случае, если русские будут сильны, потому что это ядро. То есть русский народ — это некоторый стержень, благодаря которому Евразия не распадается на какие-то отдельные кусочки, географические, субкультурные и так далее. Наоборот, именно существование русского народа, его активность, его имперское мышление помогает сохранять вот это пространство в некоем целом. И здесь полезно обратиться к работе Николая Сергеевича Трубецкого «Наследие Чингисхана». По большому счету, он предлагает совершенно иной взгляд на русскую историю. Если раньше, ну тут, конечно, с Трубецким можно несколько поспорить, потому что буквально на прошлой лекции мы с вами увидели, что в Российской империи существовали люди, которые исходили из того, что Россия самобытная цивилизация, и вот тот же самый Константин Николаевич Леонтьев, вполне его можно обозначить как протоевразийца, но поскольку опыт революции сделал любые воспоминания Российской империи психологически экзистенциально болезненными, то евразийцы, ну, могло возникнуть ощущение, что они обесценивают наследие романовского периода. Поэтому Трубецкой говорит, все историки рассматривали Россию только с точки зрения Запада. Они на нее смотрели как на европейскую цивилизацию, поэтому очень многие факторы выпадали из их внимания. В частности, то же самое монголо-татарское иго, которое абсолютно все рассматривали как негативное явление. Хотя, я вот вам сейчас процитирую фразу одного интересного консерватора Магнитского из начала 19 века, который, в общем-то, уже сформулировал на тот момент все концепты евразийства. Фраза следующая. «Философия о Христе не тоскует о том, что был татарский период, удаливший Россию от Европы. Она радуется тому, ибо видит, что угнетатели ее, татары, были спасателями ее от Европы. Угнетение татар и удаление от Западной Европы были, может быть, величайшим благодеянием для России, ибо сохранили в ней чистоту веры Христовой». Но сам Трубецкой, в принципе, он бы подписался под этими словами, но он добавляет сюда еще следующий момент. Любое место развития, а я напомню, что для евразийцев ключевым моментом является именно почва, а не кровь, поэтому евразийцы отвергают панславизм и вообще любые идеологии, призывающие к объединению народа по принципу кровного родства. С их точки зрения, на цивилизацию в первую очередь влияет территориальный фактор. И вот Евразия, евразийская степь, евразийское пространство, которое простирается от Тихого океана до Дона, в нем Трубецкой видит единое хозяйственно-географическое измерение. И задача народов, которые проживали на этой территории, заключалась в том, чтобы его объединить, превратить в единую государственность. Если вспомнить Гумилева, то с его точки зрения первыми это сделали турки, потом это были монголы, ну и третья империя – это уже Россия. Однако Трубецкой отмечает, для контроля над Евразией важно взять под свою власть именно степную территорию, которая и объединяет вот все вот это пространство от Тихого океана до Дуная. Мало контролировать реки, которые текут с севера на юг. Так можно контролировать только какую-то отдельную точку на евразийском континенте. Нужна именно Великая степь. Но она на момент зарождения древнерусской государственности контролировалась кочевыми племенами. Сама Русь, с точки зрения Трубецкого, была призвана охранять путь из варяг в греки. То есть ее задача была такой сугубо экономической. Никакой высокой миссии у Киевской Руси, по мнению Трубецкого, попросту не было. Поэтому этот проект оказался провальным. В этом отношении Чингисхан для евразийцев гораздо интереснее. Конечно, он сам еще не мыслил такими категориями, которые евразийцы будут предлагать. Чингисхан, и это Трубецкой признает, стремился контролировать именно Великий Шелковый путь. Поэтому в состав его империи вошла не только евразийская степь, но и, в общем-то, чуждые евразийскому географическому миру Китай, Иран, Афганистан, Индия и так далее. Как раз Трубецкой отмечал, что вот это вот стремление проникнуть в чуждые евразийской цивилизации земли, она и сыграла злую шутку с Чингисханом. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что Россия, Советский Союз, она сохранила ядро Монгольской империи. И это было очередным доказательством того, что стержневым фактором всех государств, располагавшихся на территории Евразийского континента, это именно Великая Степь. Трубецкой отмечал, что Чингисхан, по большому счету, сформулировал очень интересную идеологию. Она ориентировалась на людей особого психологического типа, на людей, которые признавали наличие божественного измерения, иерархии, которые были верны своим господам на основании того, что любой монарх, чиновник – это божий наместник. И служба ему – это служба Богу, а не конкретному человеку. Чингисхан глубоко презирал трусость, презирал консюмеризм и вообще вот любую привязанность к материальным благам. И все эти качества были необходимы для объединения евразийского континента. Вторжение татар на Русь – это очень интересный момент. В общем-то, евразийцы, ранние евразийцы, никогда не говорили о том, что вот это вторжение являлось исключительно положительным аспектом. Пожалуй, только Гумилев будет подобную точку зрения отстаивать, потому что в Киевской Руси он видел угасание славянского этноса. Но и Савицкий, и Трубецкой отмечали, что да, татары нанесли очень большой урон культуре, большой урон политике, хотя древнерусская государственность была раздроблена, и тут сложно было как-то ей навредить еще больше, чем это сделали татары. Но, с одной стороны, они подстегнули религиозное возрождение на Руси, с другой стороны, их появление стало ярким свидетельством того, что необходимо объединение вокруг нового центра. И благодаря этому произошло возвышение Москвы. Но кроме этого, Московская Русь восприняла в себя монгольскую идею о едином пространстве, монгольскую идею о, ну можно это в принципе смело назвать, тягловом государстве, где все сословия должны служить государю, и это их религиозный долг, а не только социальный. Более того, Россия унаследовала принцип коммуникации, который существовал в Монгольской империи, ямскую систему, которая у нас практиковалась вплоть до изобретения железных дорог. Финансовая система тоже перешла к нам от монголов. И вот все эти вещи Трубецкой искренне недоумевает. Почему прежние историки, которые занимались Россией, почему они это упускали? Почему они видели вот только негативный аспект во вторжении монголов? Почему они не замечают, что, несмотря на такое, да, тяжелое поражение, которое потерпела Россия в XII веке, этот момент стал для нее, сыграл очень серьезную нравственную роль. Это закалило русских, воспитало их. Потому что если раньше русский народ просто прозябал на периферии европейского континента, на периферии европейской цивилизации, то теперь, после монголов, Россия приобрела мировое значение. Монгольская империя оказалась очень шатким образованием. Мы не будем сейчас углубляться в причины этого. Я лишь отмечу, что, во-первых, с точки зрения Трубецкого и всех евразийцев, Чингисхан стремился к завоеванию территорий, которые были евразийской цивилизацией чужды, и монголы не смогли эти территории удержать. Наоборот, они ассимилировались, по большому счету, стали органичной частью этих цивилизаций. Ну, конкретный пример — это династия Юань в Китае. И поэтому, да, плюс еще какой момент. Монголы были кочевниками, а кочевники при всех их высоких нравственных боевых качествах они не могут создавать долгосрочные государственные образования. Ну и, наконец, у Монголии не было четкой идеологии. Да, был определенный психологический тип, которому Чингисхан отдавал приоритет. Но после его смерти воспоминания об этом постепенно угасали. Отсутствие какой-то четкой идеологии, четкого смыслового стержня в Монголии привело к тому, что эта империя распалась. А вот Россия стала достойным наследником этого образования. Как бы это для некоторых националистов не звучало парадоксально. Потому что Россия, она смогла воспринять монгольскую государственную идею, но присовокупила к ней еще византийскую концепцию катехана, византийскую идею защитника церкви и православия. В принципе, синтез вот этих двух аспектов, с одной стороны, восточноевропейского в лице Византии, и с другой стороны, туранского, который давал именно технологию воплощения этой концепции, оно и стало основой русской цивилизации, цивилизации Третьего Рима. В принципе, Трубецкой еще отмечает, что даже чисто психологически русские или шире, ну, великороссы, восточнославянские народы, они психологически ближе как раз к туранцам. Вообще, что такое туранский менталитет? Это именно стремление воспринять в себя какую-то идеологическую концепцию, религиозную концепцию, жить в соответствии с ней, четко поступать в соответствии с ней, но туранцу чужда саморефлексия. Он не будет ее философски развивать. Для него важны не отвлеченные рассуждения о философии, о том, что такое его собственная идеология. Он хочет жить в соответствии с ней. И в России это нашло свое отражение в том, что Трубецкой обозначил как бытовое исповедничество. В России не сложилась какая-то своя собственная богословская школа. Но зато православие практиковалось всеми сословиями. Каждый шаг всех подданных московского царя регламентировался церковью. Каждая мысль, каждое действие, каждое политическое устремление, оно диктовалось катехоническим статусом России. И это вот был момент солидаризма. Все сословия были преданы государю, все сословия несли свою религиозную миссию. Поэтому Россия, с точки зрения Трубецкого, Московская Русь, это настоящий преемник Чингисхана. Несмотря на то, что между этими образованиями существует множество различий, культурно они вроде как не похожи, но это только при внешнем взгляде. По сути, если брать саму структуру, сам стержень и Монгольской империи, и России, никаких больших различий мы не найдем. И там идеал сильной государственности, и там пестуются воинские качества, и там мы видим глубокую религиозность, стремление служить Богу через политику, через культуру, через борьбу за сохранение суверенитета своей цивилизации. Именно поэтому Трубецкой видит в русских наследников монголов. В каком смысле? Что это народ, который группирует вокруг себя все остальные евразийские коренные народы. Да, есть глубокая антропологическая разница, допустим, между русским и бурятом. Это глупо отрицать. Однако, как показывает Трубецкой, допустим, между русским и зарянином разница уже гораздо меньше. Между зарянином и каким-нибудь уграфином тоже разница маленькая. То есть здесь есть вот такая вот антропологическая, ну как сказать, лестница, но не в смысле того, кто хуже, лучше хуже, а в смысле, что антропологические качества, они постепенно как-то трансформируются, изменяются от славянских к туранским. Но это не подрывает единство, потому что, еще раз повторюсь, важна не кровь, важно не происхождение, а именно почва. И благодаря вот этому родству по почве, родству по ландшафту, народы, которые, казалось бы, друг с другом имеют мало схожего, народы, которые даже внешне вроде как друг на друга не похожи, но они оказались в рамках единого пространства, они оказались в рамках единого политического проекта, единого хозяйственного проекта. И вот это вот противоречие на крови, если так можно выразиться, оно практически никогда не создавало серьезных проблем. В то же время между русскими и поляками, хотя казалось бы и то, и другое славяне, мира не было никогда. Почему? У евразийцев есть очень простой ответ. У поляков иная почва, иная судьба, иная историческая судьба. К сожалению, поляки и шире западные славяне не сохранили свою самобытность. Они стали частью романо-германской цивилизации, которая никогда не считала их равными себе, однако западные славяне очень глубоко восприняли в себя европейскую культуру. И уже сейчас они никак не могут себя от нее отделить. И единение русских и поляков, ну, весьма и весьма проблематично. Но опять же, здесь не обесценивается вообще как бы идея какого-то славянского единства в принципе. То есть, если мы сможем повлиять на славянские народы, передать им свою культуру, свой политический проект, то нет никакой проблемы в том, чтобы включить их в наше политическое влияние. Речь идет только о том, что, допустим, с сербами это еще пока что возможно. С другими южнославянскими народами проблематично, но при счастливом стечении обстоятельств это тоже может быть реализовано. Что касается чехов, поляков и всех остальных западных славян, то, к сожалению, тут это практически нереализуемо. Кровь здесь никак не поможет, потому что совершенно разная почва, совершенно разный исторический опыт и совершенно разное восприятие себя. Поэтому панславизм очень ограничен в своих направлениях. Но также здесь важно понимать, что импантюркизм тоже предельно проигрышная идеология, потому что тюрки сами очень разнообразные, тюркские народы очень разные сами внутри себя. И, пожалуй, разница между тюрками, которые проживают на территории России, и тюрками, проживающими на территории современной Турции, разница такая же большая, как между русскими и поляками. Поэтому любые подвижки со стороны современной Турции, они обречены на провал. И это тоже предельно искусственная идеология, которая, по само собой, она нам враждебна, и мы обязаны ей противостоять, потому что никакой сепаратизм не допустим на территории России. Но и даже с научной точки зрения, с точки зрения цивилизационного подхода, рассуждать о единстве каких бы то ни было народов, только опираясь на кровь, это, мягко говоря, чревато манипуляциями и созданием искусственных идеологических концептов, которые ни к чему, кроме как к кровопролитию, привести не могут. Далее. Если говорить уже о самих русских, об их культурных аспектах, тоже Трубецкой выделяет, что они во многом ближе как раз к тюркам, нежели к европейским народам. Ну, допустим, если говорить о музыке. Для нашей народной музыки характерна пятитонная или индокитайская гамма, которая есть у тюркских народов Волги и Камы. Она встречается у башкир, у сибирских татар. Но у европейцев ее практически нет. Ну, за исключением, может быть, шотландцев, ирландцев и бретонцев. Кстати, очень интересно, что вот эта вот азиатская пятитонная гамма оказывается вот на самой крайней точке Европы. Факт замечательный, но я пока не знаю, как его объяснить. Если говорить о танцах, то на Западе танцы, как правило, парные. Они, там задействованы только ноги. Остальные части тела в этом как бы не участвуют. В то время как у русских такого строгого правила нет. Единственное вот исключение, опять же, это испанцы, проживающие на Крайнем Западе тоже. Как этот факт трактовать, не знаю, но он таков. И, наконец, что здесь еще важно отметить, так это язык. В принципе, церковно-славянский язык сохранился, по большому счету, тоже только в России. Хоть он и играет такую, ну, роль очень специфическую, это язык церковного богослужения, но, несмотря на то, что он вроде как зародился у южных славян, у болгар, но в подлинной чистоте он сохранился тоже только у нас. Поэтому любые славянские народы, если захотят приобщиться к своей изначальной культуре, то они это могут сделать только через Россию. Но, как также Трубецкой подчеркивал, церковно-славянский язык стать языком панславистского общения не может. И, в общем-то, никто из славян на это и не претендует. Кстати, вот что еще Трубецкой отмечал, что панславистские съезды, они проходили в Праге, в Париже. Ну, если в Праге это еще как-то можно объяснить, то Париж — это совершенно непонятный город для подобных мероприятий. Поэтому сам вот проект панславизма, то, как его видят наши славянские братушки, для России он совершенно не выгоден. Потому что Россия здесь будет рассматриваться в лучшем случае просто как хворост для славянского восстания. Но, в принципе, сейчас этот вопрос уже совершенно не ставится. Подводя итог, о чем здесь можно сказать? Мифологема о том, что евразийцы стремятся смешать русских с какими-то другими народами, мягко говоря, глупа. Потому что русские — это стержневой народ здесь. Ни в коем случае это не обесценивает культурные достоинства всех остальных народов Евразии. Ни в коем случае здесь нет призыва к их ассимиляции или каким бы то ни было насильственным действием по отношению к ним. Но если мы такой компонент, как русские, уберем, то ни о какой единой Евразии говорить попросту невозможно. Русские в течение всей своей истории показали, что они геополитически активны, они готовы взаимодействовать с разными народами, включать их в сферу своего политического влияния. Они готовы создавать идеологические конструкции, призванные объяснять единство народов Евразии. Но остальные азиатские народы, как вот сейчас показывает практика, да даже не только азиатские, но и остальные народы. В случае, если мы компонент, такой компонент, как русский, уберем, они русских заменить не смогут. Потому что сегодня в силу вот этой вот глобалистской инерции, в силу распространения индивидуализма и распада этнических общин, никакой другой народ заменить русских здесь не сможет. Поэтому евразийство всегда подчеркивало и будет подчеркивать значимость русского народа, но при этом русские не являются европейцами. Поэтому любая апелляция к какому-то белому единству, она будет приводить только к русскому сепаратизму. По большому счету, логика националистов здесь распадается хотя бы в том аспекте, что, призывая русских вступить в состав европейских народов, она лишает русских политического и экономического суверенитета. Русские в рамках вот такого вот европейского пространства просто превратятся в сырьевой придаток. Однако европейцы этого не понимают, признавать они этого не хотят, и, как правило, от этого факта они пытаются как-то уйти. Как правило, через апелляцию к рыночной идеологии. Но дело даже не только в этом. Сам по себе европейский проект сегодня трещит по швам. Мы видим, что идея национального государства не спасла тех же самых французов, итальянцев, немцев, а наоборот, их погубила. Потому что сегодня, несмотря на то, что у этих народов сохранились еще какие-то остатки национального суверенитета, они ничего не могут противопоставить глобализационному проекту. Они не способны от него освободиться. И все ультраправые, просто правые, денталистские политические партии, которые там есть, по большому счету их проект обречен на провал. Они никогда не смогут победить глобалистскую тенденцию. Но почему сама по себе эта тенденция возникла? Потому что ни один европейский народ, ни одно европейское национальное государство не способно было обеспечить себе экономическую, культурную самодостаточность. Поэтому вопрос об их объединении рано или поздно так или иначе был бы поднят. Но сегодняшняя ЕС – это глобалистская структура. Ни один документ Европейского Союза не прописывает, чем Европа принципиально отличается от других цивилизаций. Более того, сам этот вопрос там не ставится. Европа рассматривается просто как часть человечества. И все ценности Европы, которые там перечислены, это либеральные ценности, в которых ничего специфически европейского нет. Никакая политическая партия в Европе не сможет эту ситуацию переломить. У них элементарно нет для этого ресурсов, нет для этого возможности, нет нужного числа сторонников. Поэтому проект национального государства самой практикой опровергнут. И сегодня России становиться на эти рельсы, заранее превращать себя в политического лузера, это предельно глупо. Поэтому, уважаемые слушатели, альтернативы евразийству нет. Империя — это наша судьба. Спасибо вам за внимание.